В уставной грамоте смоленского князя Ростислава епископии Смоленской, 1150 год, говорится, что в погостах каждый платит свою дань и передмер. Также платят и стужники по силе, кто что может. И с княжества Смоленского сходило дани более 3000 гривен. Кроме дани, в грамоте Ростиславовой упоминается полюдье и погородие. Дополнение к актам историческим, том 1, Санкт-Петербург, 1846 год, номер 4, страница 6. Известно также, что киевский князь получал дань из Новгорода. Об этой дане смотрите во втором томе полного собрания русских летописей, примечание 24. Соловьев, сочинение, книга 1, том 2, Москва, 1988 год, страница 668.